Когда Исаев попал сюда в первый раз, смотритель, отставной жандарм, напудренный как женщина, видимо, гомосексуалист, похохатывая, объяснил: «Русский, он и голодный орет, и в опийном бреду, потому что в нем дух молодой. А у китайца за спиной 4000 лет истории, оттого он и молчалив. Ори, не ори, все одно, крышка». Он это понятие усвоил с молоком матери. Так и лежали опий-курильщики в тишине, зловонии и мраке. Глядишь, за день человека 3 отдадут Богу душу в шальных красочных сновидениях и не заметят, даже когда настанет конец. Таких здесь зовут счастливчиками. Исаев вел Сашеньку по рабочим кварталам. Он вел ее по страшным подвалам, населенным рахитичными детьми и женщинами с громадными от голода глазами. Он вел ее по ночлежным домам и сараям, где ютятся семьи. Он подвел ее к ограде чумного лазарета и показал штабеля коричневатых мертвецов, припорошенных желтым снегом. Он вел ее через жизнь, которой она не видела. «Я отношусь к вам добро», — сказал Исаев Сашеньке. Глаза его сейчас по-совинному круглы, лицо белое, синевой. «Поэтому, Сашенька, пожалуйста, не надо так легко рассуждать о свободе и о русском народе». Они ехали на извозчике по светлым вечерним улицам, ревела музыка в ресторанах, разномастная толпа спешила по тротуарам, а Сашенька не слышала ничего этого, только сухой голос Исаева. «Эту свободу надобно ограждать штыком и японским танком? Никогда не повторяйте тех красивых словес, которые вы слышите вокруг себя. Это либо подлость, либо глупость. Вы же не глупы и не подлы. И я отношу это за счет вашего незнания». А навстречу извозчику, на котором ехали Исаев и Сашенька, несутся мальчишки и продавцы газет. Они орут визгливыми голосами: «Последние новости! Последние новости! Красные палачи откатываются по всему фронту. Наступление доблестных белых войск продолжается. Дни Хабаровска сочтены. Жидовский генерал Блюхер, к сожалению, не окочурился. Последние новости! Последние новости!» «Придержи!» — крикнул Исаев извозчику. Легко спрыгнул с сиденья, купил газету, развернул ее, лихорадочно отыскивая что-то глазами, увидел сообщение о возвращении Блюхера в ДВР, вздохнул прерывисто, воротился назад и сказал: «Большое горе на то и большое, чтобы быстро кончиться, Сашенька. А вот маленькое горе, оно вокруг. Только видеть надобно его, маленькое-то. Вы считаете то, что мы видели, маленьким горем? Нет, я считаю то, что мы видели, горем громадным. Но я убежден, что оно скоро кончится. Иначе смысла нет ходить по земле и дышать небом». Вечером Гиацинтов был вызван на прием к Спиридону Дионисьевичу. 3 часа начальник контрразведки просидел в приемной и односложно отвечал на вопросы секретаря правительства. Гиацинтов догадывался, зачем его вызвал премьер. Провал операции с Блюхером. Но, как всякий человек, он цеплялся за малейшую соломинку и мечтал о том, что Меркулов еще ничего не знает о провале с Блюхером, а вызвал его для того, чтобы отправить в Вашингтон помочь военной миссии профессора Гаврилина. Это была затаенная мечта полковника. Гиацинтов смертельно устал. Он даже себе боялся признаваться в этом и последнее время особенно бодрился на людях. Для контрразведчика усталость подобна смерти. Иногда, вернувшись домой после страшных ночных допросов, он лежал на кровати до утра и сентиментально, несколько даже истерично, мечтал о солнечном дне на берегу моря с какой-нибудь юной девушкой, только не возле этого моря, а около другого, там, где никто не понимает по-русски, где можно кричать во все горло на пустом, бесконечном пляже, и никто не услышит твоего голоса, и тебя самого никто не узнает и никогда не сможет узнать. А у девушки с длинными голубыми глазами в белом спортивном платье и с тяжелой чесучи с красным кушаком должны быть обязательно тонкие руки, и ходить она должна, чуть откинувшись назад, а грудь у нее обязательно, чтобы была и с острыми сосками. Он бы с ней жил на берегу, в доме с плоской крышей, а балки из темного дерева, окружающие террасу, увиты толстым плющом, через который пробивалось бы солнце. Они бы сидели по вечерам у лампы и читали бы друг другу Гомера и Овидия. Дальше Гиацинтов никогда не мечтал, потому что никак не мог придумать себе занятия. Иногда он хотел быть рыбаком и завести яхту наподобие той, которую купил в Америке Бринер. Но рыбалка ему быстро надоела, и в мечтах, и наяву. Иногда он видел себя наездником в широкополой шляпе среди пустой красной равнины, но никогда, ни разу, с тех пор, как он сменил мундир штабс-капитана артиллерии на френч полковника контрразведки, ни разу в мечтах он не видел себя среди людей. Он всегда видел себя одного — а девушку чаще всего со спины, или только ее глаза, да и то ночью. «Кирилл Николаевич», — вкрадчиво окликнул его Фривейски, — «господин премьер-министр просит вас». Услыхав скрипучий голос секретаря, Гиацинтов вернулся на землю, в этот деревянный кабинет, где пахло духами, как у женщины, и еще чем-то горьковатым. Возвращение это было резким, как толчок, и полковник понял, что, конечно, в Вашингтон Меркулов его не пошлет, потому что в дипломаты лезет каждый, а в ассенизаторы, вроде него, жандарма. «Пойди замани кого-нибудь из этой интеллигентской сволочи». Полковник понял, что речь, конечно же, пойдет о провале операции с Блюхером, и разговор будет не из приятных. «Послушайте, полковник», — сказал Меркулов, не поздоровавшись и не глядя на Гиацинтова. «Я, конечно, имею забот несколько более, чем вы. Я должен читать сообщения консулов из-за границы. У меня в государстве керосина нет». Маяки на побережье гаснут. Я денег учительству 3 месяца не платил. У меня идет победоносное наступление на красных, которое не удавалось никому после Деникина. И, естественно, я не могу, я практически не имею времени разбираться с вашими вонючими агентами и доносчиками. Понятно вам?» Меркулов задышал носом, что выражало у него высшую степень обиды. «Что я вам, пугало огородное?» «Ну, не вышло у вас, так и бог с ним. Но поначалу-то хоть проверьте, прежде чем своему премьеру сообщать о том, как возмущенный народ уничтожил красного министра Блюхера». «Я хотел порадовать вас, Спиридон Дионисьевич». «Я вам, ваше превосходительство, а не Спиридон Дионисьевич». «Одного конфуза с меня хватит, 2 не хочу». «Отправили арестованных большевиков в Китай?» Сейчас началась погрузка. «Отменить! Всех их оставите здесь! Чем бездельничать и искать себе легких путей, извольте-ка подготовить процесс, который покажут миру, как Москва гадит всюду, где только начинает ослабляться бдительность». Мы должны показать органическую связь красного подполья с Читой. Надо скомпрометировать большевизм. Понятно это вам? Все. Сроку даю 1,5 месяца. Идите, полковник. Вы мне сегодня отвратительны. Ваше превосходительство, позвольте подать рапорт об отставке. Что? В отставку хочу. Лучше вагоны разгружать. Меркулов вышел из-за стола, приблизился вплотную к полковнику, стал перед ним на мысочке. Гиацинтов был выше премьера на 3 головы. Поднял руки, взял полковника за уши, притянул его головой к низу, к своей.